Генри Уотсворт Лонгфелло. Дня нет уж. Дня нет уж, за крыльями ночи прозрачная стелится мгла, как легкие перья кружатся воздушной стезею орла. Сквозь сети дождя и тумана по окнам дрожат огоньки, и сердце не может бороться с волной набежавшей тоски, с волною тоски и желания. Пусть даже она не печаль, но дальше, чем дождь от тумана, тоска от печали едва ль. Стихов бы теперь понаивней, помягче, поглубже огня, чтоб эту тоску убаюкать и думы ушедшего дня. Не тех грандиозных поэтов, носителей громких имен, чьи стоны звучат еще эхом в немых коридорах времен, подобные трубным призывам, как парус седой кораблю, они наполняют нас бурей. А я о покое молю. Мне надо, чтоб дума поэта в стихи безудержно лилась, как ливни весенние хлынув, или жаркие слезы из глаз. Поэт же и днем за работой, и ночью в тревожной тиши, все сердцем бы музыку слышал из чутких потемок души. Биенье тревожное жизни смиряется песнью такой, и сердцу она, как молитва, несет благодатный покой. Но только стихи, дорогая, тебе выбирать и читать. Лишь музыка голоса может гармонию стров передать. Ночь будет певучей и нежной, а думы, темнившие день, бесшумно шатры свои сложат и в поле растают, как тень.